Глава 16. Заниматься мародерством в мои планы не входило. Но разжиться хотя бы походным рюкзаком не помешало бы. Разгребая залежи мусора и чужих вещей, я приглядел зеленый рюкзачок с завязками вместо молний, что вполне меня устраивало. Мария, глядя на мои действия, лишь фыркнула и показала мне самое настоящее чудо. Военные моего мира либо туристы целовали бы ей ноги. И не только ради такой технологии. В ее руках был небольшой кожаный мешок размерами чуть больше литровой банки, внутри которого, как оказалось, было сжатое пространство. В самом прямом смысле. «Новое измерение?» Мадама, глядя на мой разинутый от удивления рот, начала хвастаться. Как оказалось, данная разработка относится к алхимикам ее региона, которые, помимо подобных новшеств, славятся и иным производством. Таким как зелья, восстанавливающие ману, кровоостанавливающие бинты с ускоренной регенерацией, бесконечная бутыль воды, что само по себе нарушение всех природных правил и так далее. На зелье маны в ее руках я поглядывал искоса, она уловила мой взгляд и даже предложила мне одну бутыль. Моей радости не было предела, но при вопросе, сколько единиц маны она восстанавливает, на меня посмотрела, как всегда, как на дурачка. Первый раз слышу, чтобы мана исчислялась в количестве. Ее либо много, либо мало. Иного не дано. Отвечать и пояснять я ничего не стал. Но заветный бутылек перекочевал в мой новый рюкзак, как и подаренная аристократкой нескончаемая вода. На этом бонусы закончились, и мы начали шариться по подвалу в поисках нужного провианта. Крышка двери, которую мы обнаружили спустя пару минут под одним из столов, была довольно тяжелой и никак не хотела поддаваться. А когда Мария, чертыхаясь, попробовала воспользоваться магией, крышка будто бы впитала ее. Понимая, что так не должно быть, девица затараторила. Слышала я про подобные двери. Без ключа ничем не открыть. И она явно здесь не просто так. А где ключ-то взять, если никого нет? В таверне за стойкой должна быть кухня, а за ней — комната владельца. То, что я вообще не сообразил, что если здесь есть еда, должна быть и кухня, несколько обеспокоило. Здравый смысл и логика начали отступать на задний план. Причина тому — шоковое состояние или странности. Не знаю, но впредь буду более смышленым. Я надеюсь. Дверь на кухню была скрыта в стене. И лишь когда Мария стукнула на инстинктах в нужную дощечку, маленькая часть стены отворилась. Теперь мне стало понятно, откуда шел металлический смрад. Вся кухня была усеяна трупами. Позыв рвоты, который настиг меня, был почти мгновенно подавлен, стоило лишь закрыть пальцами нос. Картина не была настолько тошнотворной, чтобы я упал бы в обморок. Но мурашки по загривку устроили марафон. Людей и нелюдей было достаточно. Все как один с разорванными грудными клетками и явно мне что-то напоминали. «Только вот, получается, никакого мора-то и не было», — подытожил, внимательно рассматривая мертвые тела. «Если я все правильно понимаю, то в городе все в таком же состоянии. Спокойно гниют в своих домах и...» «Или в колодцах», — закончила за меня Мария. «Непонятно только одно. Кому и зачем нужно было столько смертей?» В воспоминаниях появилась одна картина. Эдак неделю или больше назад. «Кстати, а сколько я был в плену?» «Солнышко, сколько я находился в твоей комнате страсти?» Мария искренне не поняла, о чем я говорю. А когда пришлось ей все объяснить, коротко сказала, что неделю. Так что я был прав. Озеро. Убийство молодого аристократа, который учился в академии, и те самые убийцы. Черный алхимик и солдаты, которые пытались выкрасть его камень маны. «Мань, ты много знаешь про убийство аристократа? Точнее, что происходит после его смерти?» Она удивленно посмотрела на меня, нахмурила брови и начала почесывать черным ногтем шрам под глазом. Из всего потока, который хлынул на меня, я понял, что ни черта не знаю. А точнее, информация слишком разнообразная. То, что я слышал на озере, в корне отличалось от того, что сказала мне аристократка. «И что же мы имеем?» «Я ни хера не знаю!» «То, что я смог поглотить несчастного распорядителя...» Говорит, что черный алхимик на озере, возможно, был прав. А точнее, все, что сейчас происходит в городе или уже не происходит, тому свидетельство. Судя по всему, вся эта гора трупов — прямое доказательство, что та самая кучка бандитов выискивала тело, которое способно к магии и куда переселился Винчи того убитого юного аристократа из Академии. И, видимо, они не нашли, потому что я здесь. А если я здесь? Маш, нам нужно вернуться и валить отсюда. Почему? Меня терзает смутное сомнение, что мы можем быть не одни в этом городе. С чего ты взял? Тут началась моя история. Нужно было с кем-то ей поделиться, и верный раб, который со мной до конца моей жизни, я так понимаю, явно хороший слушатель. С каждой минутой моего поучительного рассказа ее глаза становились все круглее и круглее. Особенно при упоминании о Люсе, которую, как оказалось, она знает. Это был один из немногих алхимиков, которого сначала изгнали из Вильгельма, а потом еще и казнили. Только вот как она осталась жива, моя рабыня не смогла ответить. Мои доводы, что, мол, камни аристократов или искусственные могли помочь ей выжить, не были восприняты Марией от слова совсем. Уж больно ей эта теория не нравилась. А вот мне как раз наоборот. Отсюда и пошли вопросы к системе. А точнее, к тьме. «Госпожа Удача, вы тут?» Так меня еще никто не называл. В голове раздался хохот. «Я вижу вокруг тебя одну смерть. Обстоятельства, так скажем. Я вижу, камушек свой ты накормил. Похвально-похвально. Для чего звал Лин?» «Я по делу. Можно ли выжить, пользуясь камнями маны? И можно ли их копить или хранить?» Мой вопрос, видимо, очень заинтересовал тьму. Ибо теперь вопросы задавала она. «Ты заинтересовался силой?» «Нет, пока нет. Меня интересует, могло ли мертвое существо воскреснуть, имея за пазухой источник силы?» «Физически?» «Нет. Винчи — источник душевной силы, природной магии и так далее. Физически он не восстановит. Только если...» Кажется, она сама догадалась, о чем речь. «Или же существо приняло силу перед смертью, чтобы, не имея магии, получить ее. Подытожил я. «Как это было со мной, верно?» «Если это та сила, о которой я думаю, тебе нужно убраться из этого города как можно скорее», — с тревогой в голосе сказала тьма. «Сила, подобная моей, есть только у хаоса. А мы, как показывает время, не очень ладим». «Выходит, получая свой камень маны, я украл его у другого мага, подобного мне?» «Именно. И думаю, этот маг будет искать тебя. Ведь теперь это не камень стихии, а камень тьмы. Если хаос сможет поглотить его, в этом мире появится сверхсущество, опасное для всего живого и неживого». «Как-то я не вовремя сунулся на континент. Тьма, а можешь сказать, есть ли в городе кто-то живой?» Короткая пауза подсказывала, что тьма вроде как ищет. Но ее слова меня совсем не порадовали. «В городе есть дюжина людей с запасом маны воинов. Есть еще существо, но его тщательно скрывают от меня. Думаю, это маг хаоса. Убирайся отсюда, Лин, как можно скорее». Новый расклад событий меня не радовал, как и возможность прямо сегодня откинуть копытца. Или, как говорил мой друг с земли, закинуть кеды на икону. Мария тщательно вслушивалась в краткий пересказ истории моей силы, лишь недовольно косилась на меня. Но приказа Валим не смогла ослушаться. Когда пробирались между столов, в поле зрения мелькнула вспышка, которая, как оказалось, была игрой света. А точнее, отражение света. Небольшое зеркальце, стоящее на дальнем столе, выглядело слишком подозрительно. Мария тщательно обследовала его и сказала, что по ту сторону существует присутствие, и это способ слежки. А-ля камера или мобильный телефон. Что мне вообще не понравилось. Призывая адаптацию силы, вкинул ей направление, и мы в ускоренном темпе покинули таверну. Озираясь по сторонам, легкой трусцой виляли между улочек в сторону городских ворот. Как странно. Представление о магии меняется с каждым днем. То есть стихии, то оказывается существует тьма, а за ней хаос. Что дальше? Сила Иисуса или Будды? Что-то многовато всякой всячины для такого мира. Гости, которые зашли на ужин в таверну «Белый кролик», слишком быстро испарились с радаров наблюдателей. Главнокомандующий Воронов, Виктор Рус, внимательно всматривался в зеркало, горько жалея, что удаленно зеркало не развернуть. «Лучше бы вы, алхимики, дорабатывали свои произведения», — недовольно сказал он женщине в облегающем костюме из черной кожи. «Вот куда они ушли?» Люси промолчала. Она закрыла глаза, положила тоненькие пальчики, унизанные драгоценными перстнями, на зеркало, и начала сканирование области по ту сторону отражения. Чертыхаясь про себя, она покраснела, даже вспотела и, когда убрала руки, уже кричала, не умолкая. «Виктор, бери своих головорезов и бегом в таверну! Я не могу отследить его! Сила, которая в нем, закрывает его и его девицу от моей магии!» «И что ты предлагаешь? Воинов всего 12 единиц. Отправить их во все стороны? Боюсь...» Он улыбнулся. «Тебе самой придется искать их. Я не могу отправить всех в разные места. Если это два аристократа, я лишусь наемников. Никто не сможет выстоять в одиночку против двух магов, даже ты». Его насмешка и интонация очень не понравилась алхимику. Она театрально зажмурилась и чуть было не дала пощечину Виктору, но все же остудила свой пыл. «Хаос не забудет твоих слов, малыш». Ее слова задели воина за живое. Он побледнел, коротко кивнул и отдал приказ, чтобы воины разбрелись по стенам. В случае, если заметят магов, пускай дадут клич и не лезут драться в одиночку. Все же он боялся хаоса, ибо видел, на что он способен. Ничто не сравнимо с ним. Ни вода, ни огонь, ни земля, ни воздух. Хаос — это разрушение всего живого. И он, как воин Ордена Воронов, обязан поклоняться ему и выполнять приказы этой алчной до силы и власти лживой суки. А когда придет время, он наполнит эту бешеную тварь своим семенем и вырежет ей сердце. Кажется, у нас были гости. Уведомление о живом объекте в 15 метрах пришло в голову автоматически, без моих просьб. Поблизости живая единица, идентичная городскому воину. Раса, клан, принадлежность неизвестны. Мари. Я схватил ее за руку и развернул к себе. Сила подсказывает, что рядом есть человек. Или что-то живое. Думаешь, местные? Нет. Когда я общался с силой в таверне, она ясно дала понять, что в городе добрых не осталось. Скорее всего, противник. Я думаю, нам стоит поймать его. Если он действительно один, то нам ничего не угрожает. Никакой воин не сравнится со мной по скорости и силе. Деловито заявила она. Я одобрительно кивнул, дал задание огонечку, который видел только я, и мы медленно и бесшумно двинулись к цели. Цель, как и указывал индикатор, который завис над его головой, молча стояла у одного из выходов из городских стен, чем-то ковыряясь в зубах. Между нами было всего ничего, 5 метров. И несмотря на то, что я все же слегка нашумел, тот не обратил на это никакого внимания. «Слишком он невнимательный для воина», — пробормотал я мысленно и кое-что вспомнил. «Точно! Сила! Информация о существе!» Над головой воина появился текст. «Арслан. Человек. Воин Ордена Воинов. Род неизвестен, магические способности отсутствуют. Интересно, что за орден такой?» Я поинтересовался об этом у Марии, которая еще не понимала, как я мог что-то разглядеть отсюда в темноте. Сказала, что впервые слышит о подобном. Однако человека надо было брать. И понимая, что у него могут быть средства связи или инструмент для подачи сигнала, я доверил это Марии. Сам я пока что ноль. Аристократка присела на одно колено, закрыла и открыла глаза, и после этого я ощутил теплый ветерок, который играл с моими волосами. Когда я перевел свое внимание на место, где сидела Мария, там ее не оказалось. Короткий глухой звук, странный сдавленный крик и цель, стоящая в 5 метрах от нас, через пару секунд лежала у моих ног. Что-то бормоча с глазами, полными ужаса. Девушка оказалась рядом с ним спустя мгновение и протянула мне странный серебряный предмет. «Вот, господин, сигнальная шкатулка», — самодовольно сказала она. «Умничка!» — улыбнулся я, понимая, что нужно бараба похвалить. То, что она дает сигнал, я понял по названию. «А какой именно?» Она запускает яркую красную искру высоко в воздух. «Эй, силушка богатырская!» — позвал я адаптацию тьмы. «Слушай, а если я буду делать запрос на предмет через тебя? Ты мне подобную информацию будешь давать?» «Да, но только ту, которая известна мне. Что-то новое я не могу знать». «И чего я сразу о системе не вспомнил? Меньше бы вопросов задавал и выглядел бы умнее. Все же знание — сила. Что с ним делать будем?» «Ничего. У него нет языка», — немного рассерженно ответила аристократка. «На его груди эмблема ворона только». «Как ты увидел в темноте? У тебя иное зрение? Ты видишь то, чего не вижу я?» «Что-то типа того», — ответил, решив не вдаваться в подробности. «Так, поглотить тебя, что ли?» Мои слова не вызвали у Мари какие-либо эмоции, она отвернулась и начала обшаривать поясные мешки пленника. «Сила, а если я буду поглощать человека, у которого нет маны? Что мне это даст?» «Не могу знать». «Это еще почему?» «За всю мою историю не было поглощений существ, не имеющих маны». «Ясно. Странно, что никто до меня не пытался это сделать. Собственно, что может пойти не так? Может, я наоборот стану сильнее или выносливее? Или же увеличу срок службы камня или запас? Я решил попробовать. Авось все пойдет как по маслу, уж явно не наврежу никак камню и себе». «Солнышко, ты все?» Я нагнулся к девице и ласково прошептал ей на ухо. Отчего она явно должна была покраснеть. «Мне бы съесть этого грешника». Мария резко вскочила, что-то засунула в свой безграничный мешок и отошла от нас на 2 метра. «Дай кинжал, что ли?» Попросил и получил, что хотел, без каких-либо слов. Пришлось повозиться. «Мари, дай свет!» Не знаю, быстро ли умер бы воин, если бы я просто перерезал ему глотку. Но решив для себя, что смотреть на это я не хочу, снял с него нагрудный доспех, ибо сомневался, что кинжал прорежет металл. Собственно, геморроя я себе прибавил. За одной пластиной на ремнях была другая. За ней кольчуга и кожаная рубаха, которую, на удивление, невозможно было проткнуть. Это что еще за новости? Пришлось искать завязки, а для этого переворачивать клиента, который что-то пытался протестовать с кляпом во рту. Все же завязки были развязаны, и воин был перевернут лицом ко мне. «Ну-с!» — начал я и заметил странный рисунок на волосатой груди. Попросив аристократку переместить огонек в ее банке поближе к будущему покойнику, мы узрели непонятный символ, который был похож на колесо с большим количеством спиц и рун. «Хреномантия какая-то!» — пробормотал я и без капли сожаления проткнул сердце кинжалом. Странности начались дальше, кровь была черной, никак не красной и отчетливо пахла серой с какой-то гадостью. «Аммиак? Ты знаешь, что такое аммиак?» — удивилась Мари, зажимая нос. «Ты что-то понимаешь в алхимии?» «Таблицу Менделеева я знаю и химические процессы», — буркнул, погружая руку в грудь трупа. Ощущения были мерзкими, не такими, как в первый раз. Мою руку встретил поток то ли воды, то ли чего-то иного, который пытался вытолкнуть ее наружу. «Что за хрень?» — заворчал я, с силой запихивая руку в грудь. С некоторым усилием рука погрузилась в труп, не задевая ткани и не разрушая ничего. Но поток силы, который встретил меня, подарил мне сказочный рай. Меня словно кипятком ошпарили. Только при этом я ничего не мог сделать. Будто бы варили заживо, не давая при этом пискнуть. Встречный поток силы был такой мощности, что мне казалось, что я по швам тресну. «Чужак!» — заревел громогласный голос в моей голове. «Нельзя!» Я ничего не смог ответить, как и закончить поглощение, которое завершилось само. Меня отшвырнуло от тела воина 5 метров как раз в то место, где он стоял раньше, пока Мари его не выветрила, и больно ударился затылком о брусчатку. «Сука, больно!» — скривился я, ловя искорки в глазах и зайчиков. «Мари!» — прохрипел я. «Помог!» И снова сладостный сон.